Эти дыхания приводят от жизненности в полости нижнего дантяни, откуда они распространяются по пяти сосудам, как жизненное дыхание, элемента металла в легкие, элемента дерева в сердце, элемента земли в животе и элемента воды внизу живота. Эти пять дыханий могут быть либо сильными, либо слабыми. Но если они слишком сильны или слабы, то вызывают болезнь. А если закупоривают соответствующий сосуд, то вызывают паралич или болезни «бери-бери». Если медитацией добиться возвращения всех пяти жизненных дыханий обратно к источнику над пупком, то жизненность там становится активной и циркулирует в теле, поднимаясь от основания позвоночника к макушке, отражая серебристый свет спинного костного мозга. А затем она спадает к горлу и внутренностям, увеличивая их яркость до такой степени, будто полная луна светит в сердце. Если элемент огня в сердце слишком силен, то он спалит кровь. При этом нужно избегать излишних разговоров и размышлений, чтобы дать сердцу покой. Он укрепит духовность и тело, потому что духовность ослабевает от беспокойства и расцветает в тишине и в беспредельной пустоте. Вопрос. Что за шесть состояний, показывающих, что бессмертное семя готово? Ответ. Когда золотой свет показывается в глазах, слышим и звуки вибрации затылка, жужжание дракона в правом ухе и рыканье тигра в левом. Огонь пылает в центре дантианя, во всем теле поднимаются пузырьки, спазмы сотрясают вас, и пенис сжимается. Таковы признаки завершения, что является первым шагом на этом этапе. Вопрос. Если после практикования 12 указанных вами этапов появится золотой свет, что следует делать дальше? Ответ. Концентрируйте постоянно глаза на центре нижней сущности, и сердце начнет испускать вспышки огня в глазах. Наблюдайте спокойно, пока в этом длительном состоянии вспышки не приведут к золотому свечению, первому проявлению положительного света. На этом этапе у вас должны быть четыре необходимые для алхимии принадлежности – утварь, деньги, компаньоны и подходящее место для медитации. Утварью является круглый деревянный предмет, похожий на круглую булку, обтянутый тканью, чтобы сидя на нем закрыть анус и матерчатая затычка для ноздрей. Деньги служат платой для питания практикующего алхимию. Место – спокойная хижина или храм поблизости от города. Лишь обеспечив все эти четыре условия, можно отправиться в город для практикования последнего шага. Если хотя бы одно из них не выполнено, то нельзя практиковать метод остановки огня. Однако можно собрать макрокосмический алхимический элемент, чтобы продлить свою жизнь и ждать возможности продолжать тренировку. А вопрос... Научите меня способу остановки огня, чтобы я мог обеспечить четыре необходимых условия и отправиться в горы для продолжения тренировки. Ответ. После первого проявления положительного огня, как было объяснено выше, практикующий должен получить четыре необходимые принадлежности и идти в спокойное место, продолжать поддерживать соединение света, основной сущности, со светом вечной жизни. Со временем золотой свет внезапно вновь покажется, но гораздо более ярким. Это является вторым проявлением положительного света. Теперь нужно практиковать метод остановки огня, чтобы собрать макрокосмический элемент. Третье проявление положительного огня будет по карме, отличным от первых двух. Остановить огонь значит остановить регулирование дыхания и циркулирование воздуха, которое теперь нужно заменить сердцем, духовностью и мыслью, комбинирующиеся, чтобы подняться наверх по каналу управления Ду-Мо в позвоночнике и вниз по каналу действия Жень-Мо. Однако нельзя пренебрегать ни на минуту внутренним жаром, иначе можно охладить жизненность, которая должна путем концентрации всегда поддерживаться теплой.